Глава 27. Шёлк и сталь. Шаг, еще один, и рука сама легла на ледяной нос горгульи. Парапет с тихим шелестом отъехал в сторону, и к нам подлетела зачарованная плита. Остальные так увлеклись разговором, что не заметили, как мы с Аргваром запрыгнули на подъемник. Только отец коротко кивнул, отпуская меня. Миг, и мы уже внизу. Владыка первым спустился с плиты и подал руку. Пальцы обожгло приятным теплом и магией. Дракон успел снять перчатки, а я и вовсе приехала без них. Светлые целительницы не скрывали кисти, подчеркивая таким образом особый статус. Но сейчас мои мысли ушли далеко от традиций. Я невольно вспомнила нашу первую встречу. Как лечила его, осторожно касаясь поврежденной кожи. Как боялась причинить еще большую боль и искренне желала помочь. Как призвала крылья, наплевав на запреты. Воспоминания закручивались в тугую спираль, откликаясь в душе тягучей грустью и щемящей нежностью. В тот день никто не узнал в безнадежном пациенте владыку черных драконов. И сейчас, глядя на Аргвара, я не могла поверить, что совсем недавно это мужественное и красивое лицо пересекали уродливые шрамы, а грудь и руки покрывали обширные ожоги. Благодаря моей магии от смертельно опасных ран не осталось и следа. Кончики пальцев покалывало от желания прикоснуться к дракону. Хотелось убедиться, что мне все это не снится, и я действительно вылечила его. Вырвала из рук смерти, навеки связав наши судьбы хрустальными нитями. «Лори», — хриплый шепот вернул в реальность. «Прости», — задумалась. Растерянно прошептала и мотнула головой, сбрасывая наваждение. «К сожалению, не обо мне». В сапфировых глазах вспыхнули шальные искорки, и прежде чем я успела что-то ответить, меня подхватили под руку, увлекая в сад. «Но это поправимо», — нежно мурлыкнул на ушко. Смущение нахлынуло с новой силой, если бы Аргвар знал, как ошибается. Хотя нет, лучше ему не знать. «Я поговорить хотела», — неуверенно пробормотала. От пронизывающе жаркого взгляда и хитрой улыбки смелость испарилась, как роса под лучами рассветного солнца. И как я собиралась открыто спросить его о предложении? Еще и наедине, в саду. Ох. Заметив, что мы направляемся не к лабиринту, в котором можно было бы ненадолго потеряться и спокойно все обсудить, а к розовой аллее, я растерянно хлопнула ресницами. «Мы очень хотим прогуляться», — доверительно сообщил, словно невзначай накрыв мою ладонь своей. Щеки вспыхнули ярче сигнальных огней, а лежащие в кольце цветочки от счастья впали в кому. Даже сквозь подпространство я почувствовала их свет и восторженный фон. Никогда бы не подумала, что растение может так живо реагировать. «Лабиринт», — прошептала невнятно. Собрать мысли в кучку не получалось, для начала нужно было отстраниться от Аргвара и желательно отойти на пару шагов, чтобы не слышать чарующего и смущающего аромата шоколада, дыма и южных специй. «Скоро там будут все дворцовые сплетники», — невозмутимо пояснил. «Лабиринт — самое популярное место для свиданий, так что караулить будут именно там. Если хотим поговорить без лишних ушей, лучше потеряться на видном месте». От неожиданности я споткнулась, запутавшись в бесконечных юбках. Выручил Аргвар, вовремя подхвативший меня под локоть. «Осторожно». Он вмиг оказался непозволительно близко. На талию скользнули сильные руки, удерживая уверенно, но бережно, а висок обожгло горячим дыханием. «Лори». Бархатный шепот вышиб из легких весь воздух. Стало нечем дышать. Только отстраняться и убегать не хотелось, наоборот. Рядом с Аргваром было тепло и очень уютно. Я знала, он никогда не причинит мне зла, защитит от врагов. «Ваше... твое...» Исправилась, вспомнив, что мы на «ты». «Твое предложение...» «Не имеет никакого отношения к долгу жизни». Он словно прочитал мои мысли, вмиг прочувствовав все страхи и опасения. «Помню, что обещал не давить на тебя и не делать ничего против воли». Запнулся, склонившись к моим губам. Здравый смысл и сила воли ушли, не прощаясь. Привстав на цыпочки, сама потянулась к владыке. Растворилась в его взгляде, полном нежности, и тихонько охнула, когда горячие губы коснулись моих. Осторожно, словно боясь спугнуть и в то же время распаляя, дразня, заставляя забыть обо всем. Я и не знала, что поцелуи бывают такими, сводящими с ума, обжигающими и сладкими. Я погружалась в них с головой и тонула, растворяясь в бережных, ласковых прикосновениях и всполохах магических искр. Они вихрем закручивались вокруг нас, скрывая от возможных наблюдателей непроницаемым серебристым коконом и напрочь стирая в душе последние сомнения. Мы с Аргваром истинная пара, и татуировка, проступившая во время лечения, никак не связана с магической привязкой. Это... Запнулась, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Губы горели, голова кружилась, а сердце билось часто и гулко, как после хорошей тренировки. Только целоваться с владыкой было намного приятнее, чем совершать пробежки. Знаки истинной пары. Хриплый шепот будоражил кровь. Мы так и стояли, обнявшись посреди аллеи. Но думать о том, что нас могут увидеть, не было ни сил, ни желания. Я еще в лазарете почувствовал. «В лазарете?» — опешила. «Так ты с самого начала все знал и молчал?» Догадывался, невозмутимо ответил. А говорить не спешил из-за браслета. Боялся навредить тебе. Перед глазами цветным калейдоскопом пронеслись обрывки воспоминаний. Личные и смущающие вопросы, которые Аргвар задавал в госпитале. Необъяснимая ревность к Брану, вспыхнувшая сразу после нашего знакомства. Уклончивые ответы, когда речь заходила о привязке и скорость, с которой он примчал мне на помощь. Все с самого начала указывало на очевидное, но я вцепилась в слова Ванды и ничего не хотела слышать. Внушала себе, что дело в лечении и привязке. Повторяла одно и то же, как заводная кукла. «Браслет Брана блокировал твои крылья и хрустальную магию», — продолжил. «А вместе с ними и возможность чувствовать пару. Скажи я обо всем в лазарете, плетение могло вступить в полную силу и настроить тебя против меня». «Могло», — выдохнула устало, положив голову ему на плечо. При упоминании о маркизе по телу пробежали ледяные мурашки. Я невольно поежилась и вздрогнула. По спине тут же скользнули ладони Аргвара. Нежно, осторожно, словно стирая касаниями все страхи и тяжелые воспоминания. Позже медлил из-за отката. Добавил. Хотел убедиться, что на тебя не повлияет остаточный фон плетения. «Все верно», — прошептала. Меня долго штормило. Даже когда сняла браслет, эмоции и мысли казались чужими, навеянными. Запнулась, вновь вспомнив о матушке и странностях в ее поведении. В их с отцом случае близость стирала признаки воздействия, а в моем, наоборот, усиливала. До встречи с Аргваром никто не замечал ничего подозрительного. Браслет проявлял себя слишком редко и лишь сглаживал острые углы, когда я негативно реагировала на слова или поступки Брана. Воздействие украшения было мягким и не шло ни в какое сравнение с недавней промывкой мозгов. Браслет буквально пытался сломить мою волю и заковать в лед все чувства и воспоминания, связанные с владыкой. Выходит, Аргвар не ошибся. И главная цель браслета — не дать мне почувствовать пару, чтобы ничего не могло помешать планам Брана. «Думаешь, Балтимеры уже знают?» Испуганно охнула. «Сомневаюсь, иначе действовали бы намного жестче», — заверил Аргвар. Правда, вместо того, чтобы успокоиться, я разнервничалась сильнее. «Лори, не переживай», — прошептал, крепче прижимая к себе. Он и впрямь слишком остро чувствовал все перемены в моем настроении. Едва ли не лучше меня самой. Такое не подделать, только истинная связь позволяла читать душу пары как собственную. Жаль, я пока не чувствовала ее магии. Похоже, заклинания Балтимеров были долгоиграющими и по-прежнему мешали мне. Я не слышу зова печати. Слова таяли на языке невыносимой горечью. Вернее, не чувствую ее так, как описывают в книгах. Увидев неподалеку странное, абсолютно немыслимое видение, я резко отстранилась от Аргвара и уставилась на прогуливающуюся по аллее парочку. Хрупкую блондинку в изумрудном платье жрицы и сурового воина в форме хранителя. «Это наша иллюзия». В синих глазах заплясали смешинки. «Неужели ты думала, я позволю дворцовым сплетникам наблюдать за нашим поцелуем?» «Шх...» Вместо ответа лишь шумно выдохнула. Предусмотрительность дракона восхищала, зато собственная невнимательность неприятно царапнула самооценку. Я даже не заметила, как он набросил на нас морок. «Сокровище мое!» Мурлыкнул, отчего по коже пробежали сладкие мурашки. «Я ужасный собственник и ревнивец. Никому не позволю видеть тебя такой». «Какой такой?» Переспросила, чувствуя, как румянец заливает даже кончики ушей. «Нежный, открытый, ранимый», прошептал, вновь склонившись и слегка коснувшись моих губ. Но к поцелую я была не готова. Сердце и без того колотилось, как сумасшедшее. В голове роился вихрь вопросов, а времени оставалось слишком мало. «Нам нужно поговорить», — уперлась ладошками в его грудь и вновь покосилась на прогуливающуюся парочку. Иллюзорные Алория и Аргвар безмятежно беседовали, любуясь красотами ночного сада. Они не таились, шли по самой освещенной тропинке, а девушка, в смысле я, ступала на полшага впереди, как и предписывает этикет. «Идеальное прикрытие. Даже самые злостные сплетники не найдут здесь ничего компрометирующего. Мы просто беседуем после предложения на балу и ответа императора. Это вполне естественно и логично». «Давай поговорим». Аргвар не стал спорить. Даже отпустил меня, позволяя собраться с мыслями. «Понимаю, у тебя много вопросов, и я обязательно отвечу на все. Но сейчас давай пройдемся по основному. Через 5 минут нужно вернуться в бальный зал». 5 минут», — мысленно повторила. «Слишком мало для обсуждения дальнейших планов, но достаточно, чтобы разузнать о странностях с маминым обмороком и вмешательстве Айи Ролин. Не представляю, что Саиф пообещал Верховной, но сегодня она дважды оказала нам неоценимую услугу. Если бы вместо Лауры с новостями о переводе выступил Суарес, маркизу было бы проще помешать нам. Темнейший весьма привлекательный дракон, да и в штабе в основном работают мужчины. Не сомневаюсь, что Бран собирался разлиться соловьем и заранее подготовил сагу о жгучей ревности. Прекрасный шанс уговорить императору ускорить наше бракосочетание. Разумеется, отец бы этого не допустил, но грянул бы масштабный скандал. И в результате мой перевод вообще мог не состояться. Видимо, на это и был расчет. Такая цена за разрыв помолвки меня не устраивала. Библиотека Ковина — единственный шанс узнать правду о крыльях и научиться контролировать их магию. Мне жизненно необходимо попасть в Виланьезу. Да и работа у Суареса манила, нешуточно кружа голову. Хотелось поскорее приступить к обучению. Тот флакон с нюхательной солью, что в нем было? Немного подумав, решила начать с лечения матушки. «Соль сапфирового океана», — пояснил Аргвар. «Она заговорена ведьмами и может развеять любые воздействия, включая шаманство безликих». Дыхание перехватило от новых перспектив. «Ох, а мне такой подарят?» — с надеждой протянула. «Безумно хотелось заполучить амулет. Будь моя воля, я бы этой соли целый мешок набрала и рассыпала вокруг дома. Еще и Терези за шиворот щедро закинула на перспективу. А потом всем жертвам безликих разошлю презенты с солью. Так мы вмиг лишим змей всех союзников». Жаль, только маму сильно приложила откатом. Кто бы мог подумать, что ее наигранный обморок едва не закончился настоящим. «Лори». В штормовых глазах промелькнула растерянность. «Соль. Личный подарок главы Ковина. И очень сложный в использовании артефакт. Пусть тебя не обманывает его внешний вид. У Айи Ролин ушло несколько лет, чтобы совладать с ним». «Шутишь?» — ошарашенно хлопнула ресницами. Надежды погасли так же быстро, как и зажглись. Отчего-то вспомнилась смута 7 дней, когда Эйрада, глава сапфирового Ковина, мстила за смерть Амира III. Сильнейшая морская ведьма эпохи отдала почти всю искру, чтобы вычислить и обезвредить клан безликих. Как глупо с моей стороны было надеяться на легкую победу с помощью горсти соли. «Если захочешь узнать больше, можешь сама расспросить ее. После просьбы Саифа Верховная не откажет», — добавил Аргвар. «Более того, она серьезно настроена заняться твоим обучением наравне с Уаресом. «Кстати, об Айролин и твоем брате», — воскликнула, пытаясь скрыть смущение. «Еще недавно я и мечтать не могла, что буду обучаться у двух сильнейших целителей Империи». Адмирал рассказал ей. «Не все», — перебил Аргвар. «Он попросил разрешения поделиться с Лаурой нашими подозрениями, но обставил все так, будто мы расследуем исключительно заговор против императора и его семьи». «Отличный ход», — кивнула, немного подумав. «Но теперь, когда все подтвердилось...» «Лори, не спеши. Соль способна рассеять вражеское плетение, но не найти того, кто его наложил». Слова Нэри слегка осадили мою радость. «Против Терезы по-прежнему нет ничего, кроме смутных подозрений и голословных обвинений. Проклятье». «То есть предупредить императора мы не можем?» — тоскливо вздохнула. «Пока нет», — покачал головой. «Алвара — сильнейший стихийный маг, и у него абсолютная устойчивость к ментальным заклинаниям. Но безликие слишком долго скрывались в тени. Не исключаю, они могли усовершенствовать свои плетения. Пока не соберем достаточно улик и не убедимся, что на императора и его близкое окружение никто не воздействовал, лучше не гнать лошадей». «Логично, хоть и обидно. Я так надеялась на откровенный разговор с дядей. А если заговорщики доберутся до него раньше?» Я вновь нервно куснула губу. Дурацкая детская привычка, но избавиться от нее никак не получалось. «Мы с твоим отцом уже все продумали», — уклончиво ответил Аргвар. «Оставь государственную безопасность профессионалам и сосредоточься на своей магии. Ты говорила, что не слышишь зова». «Да», — нехотя ответила. «И не понимаю, почему». Запнулась, не зная, как точнее описать. Эмоций было много, они бурлили, захлестывая меня с головой. Но были именно обычными, не магическими. Нежность, желание постоянно быть рядом, слышать его голос и чувствовать тепло рук на своей талии. Я испытывала острейшую потребность в Аргваре, уже не могла без него. Но именно зов, позволяющий читать его чувства, оставался для меня закрытой книгой. «Можешь не продолжать», — понимающе улыбнулся. К счастью, мои слова не задели его, он сразу догадался, о чем именно речь. «Зов пары напрямую связан со второй ипостасью. В моем случае с драконом, а в твоем с крыльями. Пока не научишься чувствовать и принимать их, проблема не решится». «Но...» «Позже продолжим». Аргвар бегло взглянул на циферблат карманных часов. К нам как раз приближались иллюзорные Лори и Владыка. Похоже, он подгадывал момент, чтобы развеять морок и заменить их. Пора возвращаться. «Да, Марианны и ее танец. Точно. Последний вопрос», — взмолилась, вцепившись в его рукав. «Почему император жаждет выдать принцессу именно за тебя? Почему не Саиф или...» «Из-за старого пророчества и некоторых особенностей магии моего брата», — нехотя ответил Аргвар. «Очень долгая история. Если захочешь, позже расскажу, а пока могу лишь поклясться, что никогда не давал Алвара согласия жениться на его дочери. Или повода считать, что этот брак возможен». От его слов губы растянулись в счастливой улыбке. Я безумно хотела услышать подробности, но сейчас и этих крох хватило, чтобы тревоги растаяли, как утренний туман над рекой. «Марианна никогда не скрывала, что я ее не интересую, и с планами отца она категорически не согласна». Аргвар неожиданно рассмеялся, заливисто и искренне, словно речь шла не о сложнейшей политической игре, а о милой сердцу шалости. «Принцесса очень упрямая. Она уже наметила дорогу к своему счастью, и, боюсь, счастью придется смириться». В сапфировых глазах вновь вспыхнули смешинки. Я готова была поклясться, что речь идет о Саифе, но больше ничего узнать не удалось. Едва к нам приблизились иллюзорные Лори и Владыка, он подхватил меня за руку и повел обратно к замку. Невидимость при этом исчезла не сразу, несколько секунд мы шли впереди собственных призраков. Лишь когда морок поравнялся с нами, Аргвар отпустил меня и развеял оба плетения. Время откровений закончилось, теперь мы прогуливались согласно этикету и всю дорогу до магического подъемника поддерживали незамысловатую светскую беседу. Обсуждали бал, погоду и предстоящую коронацию Ванды. За нами наблюдали. Я крыльями чувствовала витающий в воздухе интерес и напряженное ожидание. На первый взгляд ничего такого, но было в этих эмоциях нечто странное, ядовитое. Словно среди выводка безвредных ужей притаилась смертоносная гадюка, и это точно была не Тереза. Вкус и аромат ее эмоций я знала слишком хорошо. Их невозможно было с чем-то спутать. Они отдавали тошнотворной сладостью и были насквозь пропитаны флёром вишни. Пьянящим, будуарным, провокационным. За последние дни я выучила все его оттенки и наверняка могла сказать, пронизывающий, пробирающий до костей взгляд принадлежит не леди Балтимер, но кому? Точно не Брану, его отцу или архимагу. Загадочной леди, приревновавшей меня к Саифу, тоже сомнительно. После разговора с Аргваром все больше склонялась к мысли, что на балу поймала взгляд Марианны. Похоже, у принцессы виды на адмирала. Но ее эмоции оставались чистыми и звонкими, как горный ручей. Даже ревнуя, она не желала мне зла. В отличие от таинственного незнакомца. «Владыка», — запнулась, не зная, как намекнуть на нового врага и не выдать себя с головой. На подступах к замку пришлось снять не только морок, но и защиту от прослушки. «Леди Лисавер?» Мы как раз добрались до подъемника, и Аргвар галантно подал мне руку, помогая забраться на плиту. Обычная вежливость, но одного касания хватило, чтобы окунуться в эмоции дракона, как в омут. Мне не показалось. Нейри также засек этот взгляд и, похоже, счел его потенциально опасным. Я слишком хорошо чувствовала, как он напряжен. Это пугало. «Благодарю». Улыбка вышла немного нервной. Бал выжил меня досуха, и размышлять о новых проблемах не было ни сил, ни желания. Но мысли то и дело возвращались к чужим эмоциям. Хотелось хоть немного просканировать их, обратиться к хрустальной магии, помочь Аргвару. Пальцы неожиданно закололо, а кольцо с Эльезами раскалилось. Цветы предупреждали об опасности. Кто-то намеренно провоцировал меня, подводя к мысли о крыльях. Как тогда? Во время нападения охотника. От одних мыслей о чудовище пробирал озноб. Старые страхи вновь обретали силу, а в бальном зале меня ждала бесконечная вереница зеркал. Пресветлая, дай мне сил пережить эту ночь. Помню, как впервые увидела Лори за работой. Я уже тогда поняла, что ее ждет большое будущее. Сквозь пелену кошмаров прорвался звонкий смех Ванды. Она заметила, как подъемник причалил к балкону, но никак не прокомментировала наше возвращение. Лишь хитро улыбнулась, напоминая, что сейчас играет за нас, и продолжила беседовать с матушкой. Та, в отличие от настоятельницы, была явно недовольна нашим с Нейри отсутствием. По сжатым в тонкую линию губам и нахмуренным бровям я сразу поняла. Дома меня ждет серьезный разговор. Только на фоне новой проблемы это было меньше из бед. Беседы с Селестой я ждала и хотела под шумок проверить, удалось ли адмиралу и Аэролин полностью освободить ее от напевов леди Балтимер. А вот что делать с недоброжелателем, понятия не имела. Кто же ты? Кто? Ваши слова несказанно радуют меня. Отец бросил беглый взгляд на часы, и в этот же миг из бального зала донеслась торжественная музыка. «Кажется, нам пора возвращаться. Дорогая», — он обернулся к матушке, — «тебе лучше?» «Да, стараниями леди Аэролин и леди Лакрес намного». Селеста смущенно улыбнулась и вновь стрельнула в меня глазками. На этот раз скорее по привычке. Я уже не чувствовала от нее реального возмущения. Похоже, это фанили остатки вражеского плетения. «Тогда нам и впрямь лучше вернуться». Хриплый голос Аргвара раздался совсем близко, и на миг его пальцы коснулись моих, успокаивая, напоминая, что я не одна.